Что вы этим хотите сказать? Вы отлично понимаете, о чем идет речь. Я знаю все. И мне не нужно, чтобы кто-нибудь открывал мне глаза. Я ведь женщина, а мы такие вещи узнаем безошибочно. От вас всегда пахло чужими духами. Уже много лет. Я не сомневаюсь, что поймать вас мне было бы очень легко. Но мне это не было нужно. Когда у меня родился сын, я примирилась с вами. И вы перестали меня интересовать. Вы и ваши похождения. И что же, чтобы отомстить мне, вы спутались с этим Ноксом. А теперь украли у отца документы для вашего любовника. Неправда. Он мне не любовник. Вы же осознали, что документы у вас. Для кого же, кроме Нокса, вы могли их украсть? Маргарет бросается навстречу вошедшей Линде. Короткий обмен взглядами, и Линда все поняла. Подойдите ближе. Встаньте здесь. Скажите, где вы были вчера вечером? Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Отвечайте. Мне кажется, сэр, вас это не касается. Вы не имеете права меня допрашивать. Я не знаю, о чем вы думаете. Но что такого, если я и пошла погулять с моим молодым человеком? От нее не добьешься толку. Даблман! Да, сэр. Пошлите за Томми. Ради бога, не надо. Только не вмешивайте Томми. Скажите им правду, Линда. Не обращайте на меня внимания. Скажите им правду. Отлично. Встаньте здесь. Скажите. Вчера вечером вместе с миссис Чалмерс вы были в гостинице у мистера Нокса? Да, сэр. Миссис Чалмерс отправила вас и ребенка вниз. Я осталась вдвоем в комнате с мистером Ноксом. Да, сэр. Вы ждали ее в машине? Да, сэр. Сколько времени? Ну! Прекратить этот допрос. Я была там полчаса, час, столько, сколько подсказывает вам ваше грязное воображение. Ступайте, Линда, вы свободны. Стойте! Отойдите в сторону. Теперь вам понятен мотив ее поступка? Нет. Вы еще нам не сказали, что там происходило. Как вам не стыдно? Ой. Ну, знаете, по-моему, все ясно. Что обычно делают люди в подобных случаях? Я наблюдал эту сцену довольно долго. Потом заметил брошенные Ноксом документы, положил их в карман. Ну и, так сказать, почил на лаврах. Да и когда вы их видели, они... Пребывали в объятиях друг друга. И, увы, получали от этого нескрываемое удовольствие. Какой подлец! Когда же вы уймете вашего пса? Тогда, когда вы вернете мне бумаги. Маргарет, вы слушайте меня внимательно. Вы не отдаете себе отчет в важности этих документов. Если они не будут мне возвращены, то может произойти катастрофа, которая обойдется мне в сотни миллионов долларов.